Клара такой тяги к знаниям и ослиного упрямства не понимала. Сегодня, 15 марта, они сидели в родной гостиной, попивали уже порядком остывший кофе, который Поттер не любила, но не смогла отказаться из-за настойчивости Картер, и вяло гадали на картах Таро. В гостиной было по-солнечному жарко и душно, над потолком горели марокканские благовония, привезенные иностранными студентами, и нещадно забивались в нос, а стеклянные звонкие игрушки на нитках позвякивали, нагоняя ленивую усталость. Картер рядом с ней зевнула и положила на ковер три карты, которые должны были обозначить ее будущего возлюбленного. Рози неторопливо сделала глоток и сверилась с учебником. Объяснения карт напоминали какой-то бред. «Судя по всему», — вздохнула Поттер, — «твой будущий муж будет эльфом с зеленой кожей родом из Индонезии». Картер, хмуро на нее поглядывая, ударила ее по ноге. Рози протестующе возвела руки в невинном жесте. «Ты сама себе так нагадала. Я тут ни при чем. Смирись, что у нас нет таланта в прорицаниях, как у Эмарит». У Рози вот вообще была слабая хорошо по этому предмету. Мадам Черви каждый урок ненавязчиво пыталась подсунуть Рози в руки чашки с чинками и гадальные карты, и шептала своим потусторонним голосом что-то про грима и скорую смерть. Рози обычно спала на ее уроках, и на такие предсказания только вяло кивала и украдкой закатывала глаза. Нужно будет на следующий год отказаться от этого предмета и взять двойные чары. От зельеварения же она отказалась. Вот и прорицание поменяет на что-нибудь полезное. «Теперь твоя очередь», — махнула на нее рукой Клара. «Посмотрим, что ты нагадаешь». Рози насмешливо фыркнула, поглядывая на подругу. Сережки в виде гамбургера в ушах Картер до ужаса смешили ее. Сегодня их воспитательница чуть не отправила Клару на отработку за такие неподходящие атмосфере Академии украшения. «Я гадаю еще хуже тебя. 100% будет либо великан, либо какой-нибудь придурок». И с тяжелым взором начала раскладывать карты. Слишком большие, они еле как помещались в крохотной ручке Рози, и надоедливо смешались. Абсолютно не веря в это, она наобум достала три любые карты и кинула на ковер. Так-то нужно было сначала понять, что прорицание – это бред собачий, когда она увидела надпись на двери кабинета. «Если ты умрешь прежде, чем ты умрешь, то, когда ты умрешь, ты не умрешь». Рози с сочувствием вспоминала свои уроки чар, рун или магии, на которых было так весело. Чернильно-синие карты показали ей старший аркан смерти, карты башни и звезды, которые никак не совместить. Рози еще раз фыркнула. Чушь-чушью. Клара оторопела сверлила взглядом ее карты. «Мы же на любовь гадали, а ты что там загадала?» «Это и загадала», буркнула Рози. «Эти карты сломанные, а мы гадать не умеем». «Вот ты на самом деле в это веришь? Ты знаешь, что это означает?» Клара ткнула в устрашающего вида аркан смерти. «Это значит, что ты умрешь прежде, чем твой возлюбленный к тебе придет». Рози скорчилась. «Какая же Картер легковерная. На куклах Вуду бы еще гадать начала. Слушай, кактус, а ты точно не из Луизианы? Потому что твоя одержимость этой фигней выглядит чересчур странно. Это просто карты, а они мне жизнь не определяют. Видишь?» Рози помахала в воздухе картой. «Просто кусок бумаги». «Ну, не знаю», — недоверчиво протянула Клара, сгребая в кучу карты Таро. «Может, к профессору обратимся?» Поттер тяжело застонала. Честное слово, лучше бы она сидела в библиотеке. Или пошла на улицу вместе с Камиллой и Эмарит. Или пошла бы доставать Дафни. «Хватит трястись, Клара. Лучше расскажи, ты пойдешь на фестиваль Тысячи Лаванд? Его в этом году в нашей деревеньке проводит». Голубые глаза Клары от этой новости сразу же оживились, а Поттер улыбнулась. Новость о фестивале им сообщили неделю назад на уроках этикета. Его проводят раз в 4 года в разных магических поселениях, и этот праздник считался главным для магов Франции. Его корни берут свое начало с древности, когда еще не было Шармбатона, а на диких, заросших лавандой и вереском, пустошах жили вольные маги и устраивали магические праздники с танцами и сжиганием огромных костров сушеной лаванды. Мадам Руссо им рассказывала, что каждая клеточка мага в эти мгновения наполняется магией и лавандовым нектаром, и она священна для каждого волшебника. На фестиваль съезжались волшебники со всей страны, даже министр приезжал, и проводили древние ритуалы, наслаждались лавандовым медом и нектаром из диких цветов, и танцевали танцы до ведьминого часа, а потом разводили костры и пели песни. Рози это напомнило Самайн, точно такой же праздник в Англии, про который она читала в книжках. Как сказала мадам, детей до 14 туда не пускали, поэтому раньше им и не рассказывали, как и не пускают иностранных магов, академисты Шармбатона были исключением, а теперь почти всем ученикам стукнуло 14 и можно было спокойно пройти на фестиваль. А еще на нем с древних времен проводится помолвочный танец для взрослых. И Флёр сказала, что он очень красивый. Девочки с красными от смущения щеками очень хотели посмотреть на этот танец. «Конечно пойду, главное до мая дожить, а то потом еще 4 года ждать, мы тогда на 7-м курсе будем, не до праздников. А как вы с Амарит-то пойдете? Вам же не исполнилось 14?» Рози хитро улыбнулась. Клара сразу все поняла и довольно усмехнулась. «Мантия, думаешь, не поймают, не должны, в шару за нами никто следить не будет, а я знаю, где нужно пролезть, чтобы избежать досмотра гарпии. О, Рози, с возрастом ты еще сильнее находишь приключения себе на задницу. Удивительно, что в этом месяце ты не на отработках. Как бы не так, гарпия в очередной раз заставила меня писать строчки за то, что я ношусь по лестницам. Молодые и воспитанные леди, мадемуазель Поттер, не носятся по лестницам, как дикие обезьяны, а ходят не спеша, под руку с подругой. Я только вчера закончила все, а сегодня утром я назвала Гаспара идиотом, и наша воспитательница отправила меня по субботам в сад к Розамунд, а еще и сказала, если хотите оскорбить человека, Розали, делайте это завуалированно, будто бы я знаю, что это значит. Рози показала ей язык, и обе подруги заливисто засмеялись. Самым запоминающимся событием в марте стал урок по уходу за магическими существами, на котором в первый раз за 3 года учеников вывели на улицу. Обычно профессор Анимаксус учила их теории, максимум показав парочку пикси и домовых эльфов в стенах тесного кабинета на 3-м этаже. Профессор была дамой до ужаса консервативной, какой не была даже мадам Руссо, и считала, что девочкам не пристало смотреть, а уж тем более касаться всяких магических существ. А одних мальчиков водить она отказывалась, объясняя это тем, что они очень молодые и неопытные, и какой-нибудь гиппогриф мог случайно их затоптать. Рози училась на отлично по этому предмету, но тоже часто жаловалась вместе с остальными учениками на отсутствие практики. Единственное веселое, что было на этом уроке, учебник Ньюта Скамандера с красочными иллюстрациями, но и его не хватало. Изучать Кельпи или того же Сниджита было бы интереснее, если бы он был перед тобой и его можно было погладить. Конечно, не всех магических существ можно показывать детям, тех же химер, мантикоры и нунду опасно приводить на территорию, а драконов так вообще невозможно. Но все же детям было скучно. И вот в конце марта мадам Анимаксус с заметно кислым и недовольным лицом вывела их в сад, в самую темную и дремучую его часть, куда даже Рози на своих отработках не заходила, и торжественно представила им месье Алессандро Вивиса, специалиста по магическим существам Министерства Франции, добродушного мужчину лет 50 с необычайно короткой палочкой и блестящими от азарта глазами. Ученики возбужденно заголосили. Что же такого интересного прежде тихая мадам хотела им показать? Уж не русалку ли, а может кого-нибудь из лесных обитателей? Подруги удивленно переглянулись и чуть ли не захлопали в ладоши. Каждый хотел посмотреть на первое в их жизни волшебное существо. Месье Вивис довольно улыбнулся в свои усы и быстро скрылся в саду. Ученики захлопали глазами, а потом работник вернулся опять, но уже не один. Рядом с ним, сверкая алмазной шкурой и тонкой, как паутина, гривой, величественно ступал дивный единорог с длинным переливающимся рогом. Его черные глаза гордо осматривали притихших учеников, и он коротко фыркнул, словно посмеиваясь над детьми. Рози не могла пошевелиться от восторга, настолько единорог был красивый, сверкающий, словно звезда, с какой-то неуловимой внутренней энергией, такую она иногда замечала только у Флёр. Девочки рядом с ней тоже завороженно молчали и прикрывали в восторге рты. «Он такой величественный и красивый», — шепнула Поттер на родном английском. «Ку Хермоса Уницорния», — восхищенно пискнула Камилла. «Куелли Лицорния Мигнонне», — сладко прошептала Амарит. «Офигеть», — четко высказалась Клара с присущей ей непосредственностью американки. Пока учителя толковали свою речь про повадки и уникальность этого чудесного существа, Рози мельком посматривала на однокурсников. Остальные девочки со всех 3 факультетов не отводили взгляды от серебристой гривы и чуть ли не тянулись к ней руками. Даже мальчишки были впечатлены единорогом, хотя и старались делать вид, что им все равно. Рози видела краешком глаза, как пялились на него Мартина и Антуан, широко открыв рот, как поглядывал краешком глаза Алекс и чуть улыбался, как восхищенно примолк Луи. «Кто-нибудь хочет к нему подойти?» — вдруг спросил месье Вивис. Рози осталась стоять на месте, так как взволнованно боялась этого великолепного существа, ведь единороги принимали не всех, а только тех, кто чист душой, а особенно девушек. Флёр немного рассказывала ей о них, так как у ее бабушки был свой единорог в лесах. Вдруг ее окликнули, и Рози, вынырнув из своих раздумий, удивленно заозиралась. Все остальные ученики почему-то сделали шаг назад, а она теперь стояла в одиночестве совсем рядом с единорогом. Рози удивленно оглянулась на подруг. Те хитро пожали плечами и поманили ее вперед, где девочку ждал учитель. «Замечательно, мадемуазель Поттер, подойдите ближе, только аккуратней. Единороги очень гордые существа и очень избирательные. Не делайте резких движений». Слова месье всколыхнули сознание Поттер, и ей стало малость нервно от того, что единорог может проткнуть ее своим величавым рогом или просто фыркнуть в ее сторону, особенно когда на нее смотрят ученики всего третьего курса. Элиза, и как ей удалось попасть в очередную передрягу, вечно все самое странное случается с ней. Единорог невозмутимо смотрел на нее своими бездонными глазами, когда она неловко приблизилась, и только переступил копытами. Рози застыла и сделала легкий реверанс, показывая свое уважение к этому неземному созданию. Все замолчали. Единорог замер. Рози уж подумала, что он на нее сейчас кинется и обглодает, но потом, к всеобщему удивлению, он ловко опустился на передние ноги, склонив в элегантном поклоне голову. Рози радостно захихикала и подбежала к животному, напрочь забыв про свои страхи. «Прекрасно, мадемуазель, вы ему понравились». Ее руки слегка прикоснулись к нежной шерсти, и Рози подивилась тому, какая же она мягкая, словно шелк и бархат, которыми были устлан кабинет мадам Максим, а как она переливается всеми цветами радуги в утреннем свету. Она легонько почесала его за ушком, совсем как кота миссис Фиг, и единорог довольно зафыркал, потеревшийся ее ладонь носом. Рози ласково улыбнулась и оглянулась на своих подруг. Клара от удивления раскрыла рот и так и осталась стоять. Камилла улыбалась и показывала ей большие пальцы, а Марит влюбленно улыбалась, посматривая на единорога. Где-то в толпе недовольно бурчала Дафни, а рядом стоявший Алекс смотрел на Рози как-то слишком завороженно, словно она была загадкой, которую он никак не мог решить. Она чувствовала то же самое, когда гладила единорога и украдкой поглядывала на Фурнии. Какой же он странный, то понимающий, то холодный. Кажется, они оба были слишком сложными. Рози еще раз ласково провела ладонью по шее единорога и прикоснулась к рогу в мелкую завитушку. Издалека он походил на мрамор со слюдяными прожилками, но вблизи рог напоминал ракушку с перламутровым отблеском. Безумная красота, а еще очень полезная. Говорят, что он мог излечивать самые опасные и неизлечимые болезни, если попросить единорога об этом, и он даст его согласие. Их убивали за этот дар. Рози трагично прослезилась, а единорог, уловив ее настроение, ласково положил ей голову на колени. Какой он, оказывается, джентльмен. В конце апреля Рози Поттер так выдохлась, что даже любимая раньше библиотека опротивила настолько, что Рози прикладывала титанические усилия, чтобы спокойно высидеть за толстыми книжками несколько часов и со спокойной душой сделать домашку. Проект свой она доделала и очень им гордилась, потому что он получился такой потрясающий, с теорией, практикой, анализом, что девчонки чуть в обморок не попадали от того, сколько усердия приложила Поттер к этой итоговой работе. Обозвали Рози заучкой, но она не обиделась, ей нравилось учиться. Подружки же свои проекты не закончили, но Камилла неторопливо подбиралась к выводу, и несколько вечеров Рози потратила на то, чтобы помочь найти информацию по заживляющим чарам для подруги. Она даже выучила несколько кровоостанавливающих заклинаний на будущее, мало ли ей пригодится. Жизнь в Шармбатоне текла своим чередом, все в предвкушении скорого праздника весело шушукались и сплетничали, а Мариджи заставила их выбирать платья из каталога известного дизайнера парижского синдиката моды, чтобы появиться на лавандовом поле самыми красивыми. Учеба, которая раньше занимала Поттер, отошла на второй план, и теперь ее больше интересовал скорый фестиваль и, к удивлению, полюбившиеся ей танцы на уроке этикета. В конце года они обязательно проходили что-нибудь из французской классики и парочку известных танцев. К примеру, на втором курсе это были вальс и полонез, а в этом году гавот и заводная сальса, которую им показывала ученица старших курсов Неба. Рози очень понравился этот жизнерадостный латиноамериканский танец, поэтому она с радостью пустилась в пляс и заливисто хохотала весь урок к разочарованию кислой Дафни и хмурого Алекса, который очень не любил танцевать. Она с ним даже подцапалась на том уроке, но это длинная история, которую Рози не хотела вспоминать. К тому времени, как раз в конце апреля, Алекс впервые поцеловал Дафни прямо в губы, отчего половина их факультета пребывала в полном шоке, и кажется, эти двое начали встречаться или что-то вроде того. Рози эта парочка теперь опротивила еще больше, и она не упускала возможности пожаловаться на их ранний возраст, французское распутство и показную влюбленность. Никогда еще она не чувствовала себя такой чопорной англичанкой, как рядом с милующимися Дафни и Александром. Ну ведь это ненормально, целоваться в щечку на людях, они же в обществе. Конечно, за 3 года пребывания во Франции она свыклась, что они не придают особого значения поцелуям, но Рози-то придавала. В конце концов, она же англичанкой придерживалась строгих правил. Им ведь всего лишь 14, какие отношения. Вон, Рози вообще за всю жизнь ни разу не влюблялась. В общем, странная личность Алекса Фурнье заинтриговала ее теперь еще сильней. Ведь раньше он никак не проявлял своих чувств к Демурье, а теперь вдруг решил зацеловать ее у всех на глазах. Разве это нормально? Клара посоветовала ей забить на это, но Рози все равно чувствовала какую-то мимолетную досаду и боль в груди, но предпочла списать это на грипп или усталость, или другую болячку. Они просто ее раздражают, вот и все. К концу апреля Рози Поттер чувствовала себя выжатой, как лимон, поэтому когда завидела стройную фигуру светловолосой Вейлы, ее подруги Флёр, сразу поспешила к ней. Флёр в последнее время редко с ней виделась, потому что у нее заканчивался 6-й курс и подступали экзамены, поэтому Вейла обложилась со всех сторон учебниками и конспектами и зубрила еще хуже Рози. Но даже под гнетом усталости и недосыпа она все равно выглядела, как произведение искусства, хрупкое и тонкое снаружи, но с необычайно сильной вейловской кровью внутри. Рози всегда поражалась, какой сильной духом была Флёр при такой легкомысленной внешности. «Ох, Рози, доброе утро!» Устало поприветствовала ее Делакур, когда Рози опустилась рядом с ней на лакированный стул. «Уже полдень, Флёр», — улыбнулась Поттер, — «по-моему, тебе нужен отдых. Как только закончу нумерологию, буду отсыпаться все выходные. Это просто ужасно, потому что экзамен через неделю, сразу после фестиваля. Ну кто так делает?» Флёр мученически вздохнула, и ее коралловые губы расползлись в легкую улыбку. Она всегда сидела за столом одна, когда к ней не подсаживалась Рози, и ей было жалко Флёр. Под руку Флёр было очень мало, а ее одноклассницы ее не очень любили и часто завидовали, потому что она привлекала мужское внимание. Рози иногда слышала, как старшие девчонки говорят про Флёр гадости, и очень злилась. «Нам тоже задали сдачу проекта на следующий день после фестиваля. Они это специально». Флёр хитро приподняла бровь. «А ты все еще хочешь обскакать того серьезного мальчишку Фурнье?» Рози гордо улыбнулась. «Конечно, это дело чести, стереть с его лица его самодовольную усмешку. 100%, он думает точно так же про тебя. Ой, ничего подобного, я вообще ему не интересна». Флёр широко распахнула свои лазуритовые глаза, отвлекаясь от книжек. Рози скорбно скривилась, поняв, какую глупость она ляпнула. Теперь Флёр со своими каверзными вопросами от нее не отвяжется. «Так он все же тебе. О, смотри, кто к нам идет». Прервалась она и элегантным кивком головы указала Рози за спину. Девочка слегка обернулась и увидела очень высокого, красивого, как греческая скульптура, старшекурсника с взлохмаченными пшеничными волосами и яркими янтарными глазами. У Рози перехватило дыхание от того, каким статным и мужественным он казался. По лицу так не кстати разлилось непонятное смущение, и девочка быстро отвернулась, пряча заолевшие щеки за завесой черных волос. Флёр слабо хихикала над ее реакцией. «Он что, тоже Вейла?» – пораженно спросила Рози, восторгаясь его красотой. В академии было много красивых учеников, но этот парень был по-особому привлекательным. Рози казалось, что она даже видела его в башне солнца. Флёр над ее словами громко рассмеялась, словно бы Рози удачно пошутила. «Вейл мужчин не бывает, Рози, эта сила передается только по женской линии. Вейла никогда не родит мальчика. У меня вот есть сестренка Габриэль, она младше тебя, я вас как-нибудь познакомлю. Доброе утро, Леонардо, как поживаешь?» Ласково спросила у него Флёр, все еще поглядывая на Рози. Смущенная девочка краешком глаза посматривала на них. Теперь она вспомнила, где его видела. Красавец Леонардо Мастиффи был председателем дуэльного клуба «Солнца», в который она очень хотела попасть, но из-за ограничения по возрасту не проходила. Леонардо слегка иронично ответил Флёр улыбкой, и на его щеке появилась милая ямочка. «Подождите, они с Флёр что, встречаются? Почему весной все разом начали влюбляться?» Рози чувствовала себя ущербно из-за этого. «Прекрасно, Флёр, решил спросить тебя про собрание старост. Рослин объявила сегодня, что следующее будет в воскресенье, но я буду на занятиях клуба, поэтому меня не будет. Хотел сказать, что Аарон будет вместо меня, чтобы ты не волновалась». Флёр кокетливо улыбнулась и пару раз взмахнула ресницами. Ее серебристое сияние разлилось по воздуху смесью цветочных ароматов и дикого огня. Казалось, еще секунда, и бедный Леонардо упадет в обморок от переизбытка чувств. «А ты думаешь, я буду волноваться? Ну, я подумал, что тебе...» Вдруг он прервался, видимо, только что заметив низенькую и покрасневшую Поттер, и передумал говорить, что он там подумал про Флёр, а потом и сам покраснел. Рози залилась румянцем еще сильнее, даже уши полыхали от их невинной перепалки, как от огня. Флёр же хрустально смеялась над выражениями их лиц. «Уверяю тебя, Лео, я буду очень скучать без твоих шуток на патрулировании. Ох, Лео, ты помнишь, что должен мне одну услугу?» — спросила его Флёр, хитро поблескивая глазами. Волшебник сразу же кивнул, хотя Рози сомневалась, что он помнит. Он с таким видом заглядывался на Флёр, словно хотел ее прямо тут зацеловать. «Раз ты председатель дуэльного клуба, ты не мог бы принять Рози туда? Она бы точно прошла отбор». Флёр кивнула на нее, и Поттер от шока побледнела. «Что?» Конечно, Делакур знала, что Рози очень хотела туда попасть и думала пойти на отбор на пятом курсе, но она бы ни за что не подумала, что Флёр попросит его председателя посмотреть ее умения. Это ведь невозможно. Третьекурсников никогда не принимали туда. Леонардо удивленно глянул сначала на Флёр, а потом на Рози. Девочке стало очень неловко. Со своим 1,52 м косичками под узкой шляпкой она производила впечатление 8-летнего ребенка. «Она же еще маленькая, ты же знаешь правила», — укоризненно сказал он Делакур. «Но ведь просто провести отбор не запрещено. Вдруг Рози сражается лучше тебя. Уверяю тебя, она очень сильная волшебница». «Флёр», — начало было Рози, но ее перебили. Светловолосый итальянец, оценивающий ее, осматривал. «Не знаю, Флёр, ты точно хочешь, Рози? Дуэли – это опасно, особенно без подготовки. Думаешь, готова к битве до последнего?» Под его волчьим взглядом Рози обязательно бы стушевалась, если бы ее стремление попасть в этот клуб не было бы таким сильным. Она уверенно кивнула головой, стараясь не отводить от него своих зеленых глаз. «Да, я хочу туда попасть. Мне нравится сражаться». Леонардо усмехнулся. «Да, рассказы мадам Бастиен о твоих подвигах дошли даже до нас. Ну что ж, можешь попытаться пройти отбор в это воскресенье в дуэльном зале в полдень. Ты ведь знаешь, где он находится». «Отлично. Но смотри, никаких поблажек. Мадам Шанси и так меня придушит, если узнает, что я позволил третьекурснице заниматься таким опасным делом». «Я не подведу, обещаю», — вздохнула Рози, готовая от переизбытка чувств упасть в обморок прямо в библиотеке. Ее приглашали на отбор в дуэльный клуб. Ее, третьекурсницу. Скоро ее мечта может исполниться, если она, конечно, не провалится. Когда Леонардо ушел, Рози списком обняла Флёр и крепко сжала в своих объятиях. «Спасибо, спасибо, спасибо. Я так счастлива». Флёр добродушно рассмеялась. «Пустяки. Я всего лишь хотела тебе помочь. Я так тебе благодарна. Получается, я теперь тебе тоже должна?» Флёр растянула губы в хитрой улыбке. «Именно. Я даже придумала, как. Я планирую после выпуска поступать в Гринготтс на стажировку в Англию. Вот только языка я не знаю». Флёр развела руками в совершенно неаристократичном жесте. «А ты мне поможешь? Ты хочешь, чтобы я научила тебя английскому?» — удивленно спросила Поттер. Такого у нее еще не просили. Она и не знала, что Флёр хочет поступать в Гринготтс. Какое удивительное желание. Хотя бы основам. «Ну хорошо», — уже по-английски сказала ей Рози. Флёр страшно на нее посмотрела и нахмурилась, а потом коряво, с сильным французским акцентом выдала. «Хогашьё, получается?» По смеющемуся лицу Рози Флёр поняла, что им теперь придется много учиться. В последнее воскресенье апреля Рози Лили Поттер стала первым в истории Академии третьекурсником, вступившим в дуэльный клуб «Солнца», обыграв 3 из 4 своих противников и заслужив одобрение от самого председателя клуба. Рози чувствовала себя точно такой же счастливой только тогда, когда впервые узнала, что она волшебница. Глава 29. Тысяча лаванд. Примечание к части. Простите за такую задержку главы, мои любимые читатели. Не знаю, этого ли вы ждали 4 недели. Все вокруг искрились звездным светом. Рази восхищенно ахнула, завидев величественно сооруженную арку из живых цветов и небольших скульптур, которые приветливо махали проходящим мимо волшебникам и широко растягивали в улыбке каменные губы. Розы, пионы и тюльпаны колыхались в вечернем ветре и гладили лепестками каждого странника, который касался их. Роща, в которой проходил фестиваль «Тысячи лаванд», находилась недалеко от премьер-шару и располагалась на горной местности. Тут и там редкими кусками виднелись каменные валуны, покрытые лишайниками и мхом, одетые по случаю праздников цветочные гирлянды и приспособленные для столиков. Высокие липы и величественные дубы, обвитые гирляндами зеленого мха и бургундским плющом, между веток протянуты плакаты с поздравлениями и французскими девизами. Свобода, равенство, магия, праздник для всех, истоки магии в лаванде и диком ветре, пустошь волшебников. По обочинам протоптанных тропинок вместились сотни небольших шатров и лавочек с разноцветными флажками и пучками лаванды, которая медленно тлела под действием испепеляющего заклятия. На прилавках высились всевозможные сладости и игрушки, прыгающие конфеты, пряники в виде единорогов, макароны с рисунком волшебных палочек, английские шоколадные лягушки, карамельные шары, нетающее мороженое, вечная жвачка со вкусом фиской пыльцы и ежевики. Прекрасные куклы из фарфора, которые до ужаса напоминали флёр, кокетливо подмигивали длинными ресницами. И боже мой, сколько же было тут народу. Казалось, вся Франция сегодня собралась здесь, от жаркой Корсики и золотых пляжей Ривьеры до лесной Бургундии и модной столицы. Волшебники и колдуньи в самых разных нарядах весело смеялись и разговаривали на десятки акцентов, некоторые из них Рази даже не смогла определить. Всюду сверкали всполохи заклинаний. Где-то тут была свита министра магии, которого охраняли авроры в парадных голубых мантиях. В небольшом отдалении примостилось чудо волшебной архитектуры, длинные шатры, сложенные в треугольник из высоких веток и украшенные белыми свечами и магическими огнями. Внутри располагалась травяная настилка и длинный, невысокий стол с хрустальными вазами и сухоцветами, рядом глянцем блестели столовые приборы и тарелки. Амарит шепнула ей, что это места для министра и других гостей из магической элиты. Их однокурсники тоже должны сидеть в одном из таких шатров и наслаждаться фестивалем. Рази до дрожавших пальцев поражала чарующая обстановка фестиваля. Амарит с не меньшим обожанием рассматривала все вокруг, и то и дело стремилась вылезти из мантии-невидимки и купить что-нибудь интересное. Ближе к полуночи началось выступление французских музыкальных групп и речь министра, высокого пожилого мужчины в великолепной белой мантии, который благословил сегодняшний вечер для прихода магии на их землю и обновления волшебников. Для большинства этот фестиваль был чисто символическим, время для танцев и праздника, но некоторые всерьез верили, что давным-давно магия зародилась именно в этот самый день и именно на лавандовых полях, которые позже стали символом Франции. Поэтому и обряд сожжения лавандовых костров был священен для волшебников, пепел от цветов знаменовал старую магию, которая должна вернуться в землю, чтобы потом наградить колдунов. Рази считала эту традицию несколько древней, и оттого таинственной и привлекательной. Когда толпа разодетых в шелковые и льняные карминовые ткани волшебников обступила их со всех сторон, желая первыми увидеть лавандовую арку, Рази сбросила мантию и быстро огляделась по сторонам, не заметил ли кто двух внезапно появившихся из воздуха девчонок, но краснощекие волшебники были так поглощены искрящимися вокруг чудесами, что никто и не раскусил их чудесное появление. «Тут так красиво», — радостно протянула Амарит, высоко запрокинув голову и кружась вокруг своей оси. Ее приталенное платье цвета колокольчика морской пеной закружилось в воздухе. Она схватила Рази за руку и потянула вперед к танцующим нимфам и дриадам. Рази еле как поспевала складывать в рюкзачок мантию и перебирать ногами, чтобы не наступить на подол своего платья. Прямо как в сказке. Мама мне в детстве много сказок про эльфов читала. «Эльфов?» – удивленно воскликнула Поттер. «Они существуют?» Амарит хрустально засмеялась, взглянув на нее, как на дурочку. Ее небесные глаза светились неподдельной радостью. «Конечно же нет, это же просто сказки. Ну знаешь, единороги и оборотни существуют, а эльфы так нет». Амарит призадумалась. «Может, они когда-нибудь и существовали, но сейчас их уже нет в нашей стране. Но вон те прекрасные шатры для празднества, сооруженные именно по эльфийским картинкам. Правда, прекрасные, Рози не стала отвечать, а просто продолжила любоваться красотой фестиваля и даже купила себе волшебные леденцы в форме голубей и живых принцесс. Потом, у лавочки фокусников, они встретили веселых Клару и Камиллу и провели с ними остаток времени до полуночи. Ярко-оранжевое пламя взметнулось вверх горячими всполохами, и жар от костра долетел даже до Рози, обжигая ей щеки и забивая горло горьким запахом паленого дерева и сожженных цветов. Искорки от костра хаотично плясали в ночной тьме, а сиреневые, еще минуту назад пышущие красотой соцветия лаванды, медленно сгорали под действием разрушительного пламени. Необычный, довольно горьковатый, словно полынь, запах укутал волшебников в свои сети, как укутывает зимой снег молодые деревья. Сидящие рядом с кострами дриады, красноволосые с землистой кожей и венками из мимозы, начали запевать протяжную громкую мелодию на непонятном ей языке, и их волшебные слова взметнули пламя еще выше. Рози чувствовала легкую слабость в конечностях, словно она пробежала изнуряющую дистанцию, а сердце громко-громко билось, грозясь выскочить из грудной клетки. Она стояла впереди всех, и ее черные, взлохмаченные, как у ведьмы, волосы колыхал ветер, веточки лаванды роняли свои лепестки ей на щеки и тихо падали вниз, и запах магии смешивался с запахом костров. Девочка завороженно следила за дриадами, исполнявшими свою ритуальную музыку, и тяжело дышала. То, что происходило на фестивале, не поддавалось законам и объяснениям. Казалось, что сама магия воспряла духом от многовекового сна и теперь горьким флером летала среди волшебников. Теперь Поттер поняла, почему все так ждали этого праздника и не пускали на него чужеземцев. Премьер Шару стал обителью французской магии, и только француз в полной мере мог понять, что же здесь происходило. Рози не была француженкой, но даже она понимала, как сильно эта безлунная ночь и ритуальные сожжения действовали на нее. Что-то невероятное бурлило у нее в артериях, что-то волшебное, что так и просилось выскочить наружу. Девочка блаженно прикрыла глаза. Колдуны и ведуньи вокруг нее бросились в пляс, образовывая неровные асимметричные круги. Всюду слышалось пение и негромкий смех, словно волшебники боялись потревожить своим смехом хрупкую атмосферу единения. Рози лениво приоткрыла глаза, наблюдая, как танцуют люди, и их танцы совсем не походили на традиционные вальсы или гавот. Все происходящее скорее напоминало древние танцы, в которых главная цель – показать эмоции танцующих, а не соблюсти правила. Рози видела, что парочка ее одноклассников тоже присоединилась к толпе, вон там мелькнули бирюзовые глаза Клэй, там расслабленное лицо Мартина, там Джек, пятикурсник-англичанин, радостно смеялся вместе с покрасневшей Камиллой. Рози легко покачнулась и расправила подол, намереваясь легко потанцевать на месте, как вдруг ее подхватили чьи-то чужие руки и утащили в огромный дикий хоровод. «Во время фестиваля не стоят в одиночестве, милочка!» — радостно вскричал ей волшебник наварской наружности, закручивая ее в пируэте. У Рози перехватило дыхание. «Наслаждайся колдовством!» Ноги будто бы сами отправились в пляс, и уже через десяток минут, Рози не знала, была ли это вина мантии или того мага, но она взбудораженно танцевала, и ее шелковый подол вился за ней, словно змея. Лавандовые цветки выпали из прически, а волосы растрепались, но Рози никогда не чувствовала себя такой счастливой и полной, как сейчас. С танцами к ней пришли покой и понимание, что на фестивале магии нельзя стоять на месте. Магия требует движения, чего Рози ей с радостью отдавала. Она не запомнила, со сколькими людьми перетанцевала. В ночной мгле краски смазывались, точно на засвеченной пленке, и мир перестал быть точным и понятным. Кажется, когда-то она танцевала с краснощекой Кларой, а ее луналикие амулеты звенели колоколами, подолы их платьев смешивались, и Рози постоянно наступала Кларе на ее белое платье, отчего Картер смеялась, высоко запрокинув голову. Кажется, где-то рядом был нелюбимый ею Гаспар, утративший свою сварливость на эту ночь. Она точно помнила богоподобную флёр и ее белое сияние, которое при наличии костров только усиливало ее огненную вейловскую магию. От переполнявшего ее адреналина Рози не следила за временем и напрочь позабыла про то, что обещала встретиться с Амаритой Камиллой у входа. Дриады затянули новую песню, и догорающие костры стали вспыхивать с новой силой. Пепел и обгоревшие кусочки достигли Розиной кожи и оставили черные следы. Рози радостно крутанулась, поднимая руки кверху, и тут же снова оказалась в хороводе, И на этот раз ее парой стал лихорадочно краснеющий Алекс Фурнье, чьи теплые и удивительно нежные руки обняли ее за талию. Рози от неожиданности остановилась, неловко хватая его за плечи и рассеянно ему улыбнулась, зачарованная его широкой улыбкой, небольшой ямочкой на щеке и блестящими от магии голубым глазами. Она и не знала, что Алекс будет сегодня здесь. Толпу учеников, покидавших академию, она плохо рассмотрела, да и некогда было, нужно было прошмыгнуть незамеченными, но Рози точно бы заметила ненавистные тугие локоны Дафни. «Где Дафни, там и Алекс. Кстати, где она?» Рози саркастически растянула губы и приблизилась к его лицу. Алекс внимательно следил за ней, но на его лбу выступил капельки пота от духоты костров и обжигающей жары поттеровской кожи. «Нарушаешь правила, Фурнье». Незаконно пробрался на фестиваль, эмоции на его лице были чуточку заторможенные. Он смотрел на нее, словно не понимал, о чем она говорит, или ждал от нее совсем других слов. Национальная героиня и сама не знала, почему именно эти слова вырвались из ее рта острым роем. Может, из-за Дафни, которая бесила ее одним своим присутствием, а может из-за того, что она хотела почувствовать родственность к Фурнье и его положению. «Я тут совершенно законно, Розали», — Рози сморщилась от отзвука ее полного имени, но ее уши решили, что это мило, и поэтому мигом покраснели. «Мне исполнилось 14 в начале мая». Рози вдруг стало стыдно, что она не знает о его дне рождения, ведь это очень непрофессионально, не знать такие факты биографии ее соперника. Алекс ухмыльнулся и в очередном посильнее прижал ее к себе, так, что она могла чувствовать странный, громкий и лихорадочный стук его сердца, словно он заболел. Он был намного выше нее, поэтому его тихий шепот отдавался Рози в макушку. Ей пришлось встать на носочки и обхватить его шею, чтобы не потерять в толпе танцующих. «А вот ты здесь неофициально, не так ли? Насколько помню, малютка, твой день рождения летом, а сейчас весна. В очередной раз нарушаешь правила». Рози разгневанно ахнула и вперилась в него раздраженным и уязвленным взглядом. Он посмел назвать ее малолеткой. Этот наглый жираф ростом с березу обозвал ее гномом и смеялся над ней. «Я не малютка, Фурнье. То, что я на несколько месяцев младше тебя, не значит, что ты умнее и круче. Я все равно лучше тебя, запомнил, и что я нарушаю правила. У меня хотя бы веселая жизнь, а ты за 3 года ни разу на отработку даже не попал». Гнев разжег и так тлевшее в ней пламя и еще сильнее раззадорил. Так и хотелось притянуть Фурнье за воротник белой рубашки и настучать по его чугунной голове. «Вот еще какой выпендрежник. Просто я умнее тебя, драгоценная, и не вмешиваюсь в неприятности. Так и скажи, что твоя Дафни просто не разрешает тебе веселиться». Лицо Алекса приобрело пунцовый оттенок, и Рози со злорадством поняла, что задело его. Его руки вдруг исчезли с ее талии, обдав Рози не понравившимся ей холодным ветром, и его глаза оказались прямо напротив ее. Он взял ее за руку и близко притянул к себе. На дне его голубых глаз она видела уязвленную гордость и ту самую дыру в его каменной обороне, которую Рози титанически пыталась разбить все эти годы. Наконец-то он показал свои настоящие эмоции. От радости Рози захотелось хлопнуть в ладоши. «Думаешь, я не смогу нарушить правила и попасть на отработку?» Шепот его стал громким и вызывающим, но это нисколько не пугало. «Ставлю на это свою волшебную палочку. Такие, как ты, никогда не попадают на отработки». «Какие?» — спросил он, удивленно приподнимая бровь. Рози тяжело вздохнула, втягивая лавандовый воздух, который придал ей силы, и выпалила: «Скучные и трусливые». Рози чуть не рассмеялась от этих слов. «Святая туфля Элиды», — она сказала это Алексу Фурнье в лицо. Черт возьми, сколько же она мечтала ему об этом сказать, когда видела в коридорах вместе с Дафни. Теперь-то он пусть знает, что Рози видит насквозь его душонку и привязанность к Дафни. Улыбка Алекса вдруг увяла, и он быстро осмотрелся по сторонам, словно искал кого-то. Рози хотелось сказать, что не Дафни ли он ищет, но вовремя прикусила язык. «Думаешь, я трусливый, Розали? Уверена в этом? Тогда давай поспорим, я нарушу правила и попаду на отработку вместе с тобой, и тогда ты отдашь мне свою палочку на целый день. Ты же ей клялась». Рози на секунду задумалась, останавливаясь в толпе танцующих, и внимательно посмотрела на Фурнье. Перспектива остаться без палочки ее коробила, но возможность увидеть Алекса на отработке была такой заманчивой, но она без промедления протянула ему руку для рукопожатия. Фурнье, по лучшим законам этикета, поцеловал тыльную сторону ее руки. Это навело ее на мысль, что такой блюститель этикета ни за что не нарушит правила. Но у меня условия. Ты нарушаешь их в течение этого дня и только вместе со мной». Фурни громко рассмеялся. Легче легкого, Рози не успела и сообразить, о чем он говорил, как Алекс молниеносно потащил ее в сторону от толпы горящих костров. Рози в непонимании побежала за ним следом, подхватывая подол платья. Она и не ожидала, что Фурни так быстро загорится идеей их спора. Да и что такого он мог сделать на фестивале, если он тут официально? «Куда мы идем?» — крикнула она, чтобы Алекс услышал ее взбудораженный голос сквозь дымчатые голоса волшебников и мелодичное пение. Фурни слегка повернулся в ее сторону, его лоб пошел хмурыми складками, а на лице было все то же сосредоточенное выражение, которое бывает, когда он зачитывается книжками в библиотеке. «Повторяю твою знаменитую вылазку на втором курсе», — ответил он, и они выбрались из толпы. «Лабиринт», — заинтересованно протянула Рози. «Неплохой план». Свежий, незатуманенный гарью воздух пахнул им в лицо, остужая и немного приводя мысли в порядок. Черное, как нуаровские шелка, небо начинало светлеть и приобретать легкий синеватый оттенок. Звездчатые лампы на шатрах все еще сверкали, словно луна, и небольшие группки людей как раз приступили к приему пищи. Рози видела, как сверкали стеклянные тарелки и мирно улыбались колдуньи. Где-то там блестел флаг Шармбатона, и наверняка там же сейчас сидели ее подруги. И Дафни, скорее всего. «Где твоя девушка, Фурни? Разве она тебя не потеряет? Она в башне неба, она такая же малявка, как ты. Неудивительно, что вы постоянно собачитесь», — Рози хмыкнула. «Твои попытки казаться взрослее нелепы. Я хотя бы знаю, что такое дисциплина», — укоряюще шепнул он, когда они незаметно свернули к изгороди Самшита. Рози пришлось поднять пурпурный подол и связать его узлом на коленях, чтобы острые ветки не прорвали великолепное платье. «Смешно, Фурни. Я знаю, что это означает». В словаре посмотрела, он бросил на нее хитрый взгляд и остановился у окраины вишневых деревьев, которые Рози могла пересчитать по пальцам, потому что сама собирала с них урожай вместе с Розамунд. Девочка прислонилась спиной к крепкому стволу дерева, позволяя глухой темноте скрыть ее профиль, и расстегнула серебряную пуговицу сумки. «Ты когда-нибудь доиграешься, Алекс?» — невозмутимо сказала она и достала струящуюся ткань мантии-невидимки. Вообще-то она не собиралась показывать ее Фурнии, потому что это семейная реликвия, а Алекс ее соперник, но без нее воспитательницы, ежедневно дежурившие у южных окон, обязательно заметит их. Конечно, если Фурнии попадется, это будет Розина победа, но ведь так неинтересно. В чем смысл жизни без приключений? Что это? Алекс заинтересованно кивнул на мантию в ее руках. Рози довольно улыбнулась. «Мантия-невидимка. А как ты думал, я постоянно умудряюсь пройти незамеченной около старост, но ведь это редкость. Настоящих мантий-невидимок всего 10 на всем свете. У тебя-то она откуда?» «Семейная реликвия», — ответила Рози, притворившись, что не заметила замешательства у него в голосе, и накинула на них полупрозрачную ткань. Мантия накрыла их невидимым саваном, и Рози чертыхнулась. Когда она шла вместе с Амарит на фестиваль, мантия полностью скрывала их, но с долговязым Алексом такой трюк не прошел. Рози опустила взгляд вниз и увидела, как ткань колыхается у них на уровне лодыжек. Девочка укоризненно посмотрела на своего незадачливого соперника. Фурни, казалось, было абсолютно все равно на то, что их ступни могут увидеть. Он с безумным благоговением разглядывал чудесную ткань и прикасался к ней кончиками пальцев, словно боялся ее порвать малейшим прикосновением. Рози не могла не улыбнуться на его реакцию, ведь когда она обнаружила волшебные свойства этой мантии, она также трепетно относилась к этой частичке семейного достояния. Ведь когда-то эта мантия была у ее отца, и, может быть, он также нарушал правила в Хогвартсе и пробирался ночью в какие-нибудь запрещенные места. «Надеюсь, нас не поймают», — прошептала Рози Алексу, отвлекая его. «Ты ведь все еще хочешь пробраться в лабиринт?» На секунду в глазах Фурнии мелькнуло еле уловимое сомнение и страх, которое тут же сменилось упрямой гордостью и решимостью. Пусть Фурнии натура очень осторожная и склонная все проверять по 100 раз, но и трусость ему совсем не свойственна. «Тебе следует волноваться, Поттер, ведь скоро твоя палочка станет моей», — выдохнул он, когда они оба ступили в лабиринт. Высокие, аккуратно подстриженные кусты окружали их непроницаемой стеной, скрывая от всего остального мира. Темный песок скрипел под ногами, а редкие всполохи огней, доносившиеся от шару, вспыхивали где-то в небе, на секунду освещая их путь и кружившую в воздухе золотистую пыль. Атмосфера была мрачной и пугающей, тишина вытягивала из лабиринта все живое, казалось, что ты бредешь по сплошному вакууму, которому нет конца и края. Рози помнила, как впервые, еще ребенком, ступила сюда и бродила по дорожкам, пока не отыскала фонтан. Та ночь, такая же безлунная и тихая, иногда до сих пор являлась ей в кошмарах. Всего лишь на один день, фыркнула Поттер, прячась за спину Фурнии. В конце концов, она не должна облегчать ему работу и искать фонтан. Пусть попробует сам отыскать знаменитую реликвию, он же носитель лунной метки. Пусть его знания и неумение молчать помогут ему. Завтрашний день, ответил он ей, и его голос дрожал от напряжения. Рози мимолетно прикоснулась к его руке и заметила, что она слегка подрагивает. Рози хотелось рассмеяться. Какой же смешной все-таки Алекс решился пробраться в самое запрещенное на территории Шармбатона место совсем без подготовки. Он ведь даже в коридорах-то после отбоя никогда не был. Глупый, самонадеянный мальчишка. Очень интересно посмотреть, как ты сдашь проект без палочки. Так ты только ради моего проигрыша в проекте согласился на спор, воскликнула Поттер, и ее голос мягким эхом разнесся по лабиринту Фламель. Алекс шикнул на нее и схватил за руку. Это слишком низко и расчетливо даже для тебя. Признаться, Рози было немного обидно. Она даже не думала о том, чтобы устроить ему какую-нибудь проблему, чтобы он проиграл. Разочарование густой тишиной повисло между ними. Не только ради этого, спустя время ответил он. А для чего же еще? Грубо откликнулась она. Про твою вылазку в лабиринт столько всего говорили, что мне самому хотелось узнать, правда ли, что ты встретилась там с призраками и танцевала с месье Мильфеем. Может, ты и не знаешь, но тогда про подвиг девочки, которая выжила, говорили чаще, чем когда ты залепила книгой Дафни по голове. Напоминание о небольшой ссоре с Де Мурье немного подняло Рози настроение, поэтому она даже не стала особо зацикливаться на словах Алекса и его абсурдных предположениях о призраках. Да упаси меня магия, я бы ни за что в жизни не стала танцевать с Люком Мильфеем, он же маглоненавистник. Алекс слегка улыбнулся и безуспешно свернул в очередной коридор лабиринта. Рози не стала ему говорить, что они удаляются от фонтана и такими путями выйдут прямо к главному входу в академию. Вот и я про то же, что ты бы ему ноги скорее отдавила. Рози обиделась. Ты же в курсе, что идешь не туда. Такими темпами мы сами превратимся в призраков, уже довольно уставши пробормотала Поттер, которая прекрасно знала дорогу к фонтану Прозерпины. Алекс, впервые посетивший это место, конечно, был воодушевлен величественным лабиринтом, но Рози было уже порядком скучно. Зря она согласилась на это, могла бы сейчас развлекаться с девчонками, а не топтаться с Фурнией. Я прекрасно знаю, куда идти, бросил ей Алекс, снова сворачивая. Справа, сквозь густую зелень самшита виднелась глиняная катка с солнечными мимозами, а справа небольшая скамеечка. Еще один поворот, и они вернутся в тупик. Рози тяжело выдохнула и стянула с себя мантию. «Откуда? Ты же никогда тут не был», — иронично пропела она. Алекс оставил ее ремарку без ответа. Вскоре высокая живая изгородь с мелкими бледными цветами предстала перед ними, преграждая путь дальше. Очередной тупик. Фурнье, судя по его нахмуренному лицу, очень хотел сказать что-нибудь неприличное, но в обществе дамы, 100%, Рози дамой он не считает, просто сжал губы и развернулся в другом направлении. Рози, посмеиваясь, направилась за ним следом. Так они и бродили по лабиринту полчаса, пока Алекс не набрел на большой, усыпанный блестящей галькой, проход с кирпичной окантовкой, который вел к высокому грациозному фонтану в виде молодой худощавой волшебницы в сверкающей мантии с острыми чертами лица, которые всегда напоминали Рози что-то восточное. Алекс, молившийся, видимо, по пути всем богам, протяжно выдохнул и присел на каменный бортик фонтана. Усталость и отпечаток торжества играли мрачными тенями на его лице, и прозрачные брызги воды блестели алмазами на его щеках. Белоснежная подсветка воды загадочно посеребрила его волосы и высветила лунный знак на предплечье. Вид Алекса таким спокойным и расслабленным, Рози накрыла необъяснимая волна нежности к нему. Так и хотелось прикоснуться к его лицу и стереть капли воды, прикоснуться к его губам, растянутым в легкую улыбку. Рози с трудом поборола это желание, помня, что он в отношениях с Дафни, и присела рядом, подгибая ноги под себя. «Доволен?» – спросила она. «Даже не думай, что ты выиграл, Фурнье. Шанс, что нас здесь найдут во время фестиваля, крайне ничтожен. Алекса, кажется, это не волновало. Он блаженно прикрыл глаза и слабо улыбался, наслаждаясь тишиной лабиринта. Рози казалось, что именно таким она навсегда его и запомнит, мальчиком-занудой, который в тишине и одиночестве чувствует себя в 100 раз лучше, чем в обществе. «Но я же с тобой», — небрежно ответил он, — «а ты, Розали, всегда находила приключения на свою любознательную персону». Рози слабо рассмеялась. «Это не я нахожу проблемы, а они находят меня, не сомневаюсь». Они замолчали в неловкой тишине, потому что каждый из них не знал, что сказать. И тогда Рози решилась спросить то, что не давало ей покоя с первого курса. «Алекс, почему ты тогда меня защитил, если был другом Дафни?» Тогда, в волшебной лавке мастера палочек, она затаила дыхание, боясь, что Фурния сейчас посмеется над тем, что она столько лет это помнила, или что сочтет ее глупой девчонкой, которая все не так поняла. Но на скульптурном лице Алекса не отразилось и тени смеха, только какое-то странное спокойствие, словно он давно ждал ее вопроса. «Она посмеялась над тобой, и я преподал ей урок. Уверяю тебя, Розали, если бы это сделал кто-то другой, она бы все равно продолжила смеяться, а мой укор очень ее обидел. В понятие дружбы входит еще и то, что иногда нужно останавливать своих друзей». Он тяжело выдохнул. Рози стало интересно, как же долго он дружит с Дафни и какие связывают их отношения, но она прикусила язык, понимая, что это не ее дело. «Сейчас-то он с Дафни точно не просто дружит. А еще ты тогда выглядела такой испуганной и маленькой, мне даже показалось, что тебе не больше 8 лет, ты была такая худая и тоненькая с своими огромными зелеными глазами, что я просто не мог тебя не защитить». Рози смущенно опустила взгляд. «Спасибо», слова показались абсолютно неправильными, слишком жалкими, но почему-то она не могла сказать что-то большее. «Ты скучаешь по ним?» — вдруг спросил он, когда звезды на небе уже начали тускнеть, а небо приобретало красивый медово-желтый оттенок с примесью голубой лазури. Рози замерла, совершенно не желая рассказывать про своих родителей. До этого ее слушателями были только подруги, и никому больше она не смела и слова рассказать про них. Почему-то было до жгучего стыдно ощущать чужую жалость, когда в прессу просачивалась хоть капля информации о ней. Даже подруги не знали о том, что она раз в месяц уезжала на родину проведать ничего не понимающих родителей. Рози уже открыла рот, чтобы огрызнуться, но Алекс снова ее прервал. «Я скучаю по своему брату. С тех пор, как он уехал, я не видел его уже 1,5 года, и родители запрещают мне с ним видеться». Рози не нужно было объяснять, о чем он. Алекс был сегодня удивительно искренним. «Он был тебе ближе, чем родители?» — тихо спросила она. «Да, самый лучший старший брат. Он всегда меня защищал, когда родители меня наказывали или пытались заставить сделать то, что я не хотел делать. Знаешь, он в 100 раз лучше меня. У него удивительно хорошо получалось ладить с людьми, он к каждому подбирал нужные слова, даже был старостой школы, а я всегда был тем, кто молчит и не ввязывается в конфликты. Папа возлагал на него надежды, которые теперь перешли ко мне, и я чертовски не готов, и мне не хватает поддержки брата, потому что он всегда знал, что сказать и сделать». У Рози очень сильно защемило внутри от его слов, а сердце наполнилось болью и отчаянием, которые она чувствовала, как свои. Она не хотела знать, почему Алекс рассказал ей все, ей просто хотелось обнять его, чтобы ему стало легче и он перестал чувствовать себя виноватым. Но она могла только легонько коснуться своими пальцами его холодной ладони и робко сжать. Удивительно, но Алекс крепко сжал ее теплые пальцы. Отвратительно, что они с ним так поступили, потому что он полюбил магловскую девушку. Ведь главное, что он счастлив. «Я так рад за него, что он смог найти ее, и так ненавижу родителей за это», — глухо шепнул он. «Ты можешь навещать его на каникулах, ведь тебе никто не запрещает». «Думаешь, я об этом не думал? Я хотел убежать к нему летом, но он переехал в Англию и говорит, что ради моей безопасности раскрывать адрес не будет. Наверное, он просто не хочет меня видеть». Рози обернулась к нему и взяла его ладони в свои руки, утешая. «Неправда, Алекс, он любит тебя, я уверена. Просто сейчас в Англии не все в порядке. Я иногда получаю английскую газету, и в последнем выпуске там рассказывалось, что опасный преступник сбежал из Азкабана и его до сих пор не поймали». Рози вздрогнула, вспомнив тот день. «В конце концов, Алекс, у тебя есть брат, а у меня никого. Знаешь, сколько раз за всю жизнь я мечтала о старшем брате, который будет меня защищать. Я всю жизнь жила с людьми, которые меня презирали и считали ненормальной, а моих родителей отбросами общества. Я так рада, что смогла поступить в Шарм-Батон и сбежать оттуда. Рози захлебнулась слезами, прячась от шокированного взгляда Алекса. Хоть бы он не оттолкнул ее, когда услышит, что было дальше. Я всю жизнь думала, что они мертвы, представляешь, бросили меня, как игрушку. А оказалось, что их запытали до безумия, и они до конца защищали меня, что моя мама встала между мной и Вальдемартом, что они были героями. И когда все начали говорить, что ты национальная героиня, ты не приняла это. Тебе кажется, что это оскорбляет их память, догадался Алекс, наклоняясь к ней. Рози закивала головой. Это ведь они герои, а не я. В то время мне едва исполнился год. Понятно, что я не могла убить сильнейшего темного мага, но все меня так восхваляли, а этот бред с убивающим проклятием просто шрам, ничего более. Алекс легонько коснулся ее шрама на лбу, который она обычно прятала за челкой, и внимательно заглянул ей в глаза. Тепло его тела приятно грело Рози, и она прислонилась к нему ближе, потому что его общество было так приятно ей. И сейчас они в госпитале Святого Мунга, в отделении для душевнобольных, и даже не узнают меня, хотя я прихожу к ним третий год. Это так ужасно. Слезы заструились у нее по лицу, и Алекс сильнее прижал ее к себе. Боже мой, Розали, я не знал об этом. Никто не знал, кроме Камиллы. Прости меня, выдохнул он ей в затылок, за то, что позволял Дафне издеваться над тобой. Мы не знали, что с тобой такое происходит. Почему ты об этом не рассказала? А почему ты о своих проблемах не говоришь? Раздраженно пророкотала она. Мы ведь не друзья, я и не должна была тебе это рассказывать. Как и ты мне про своего брата. Не нужно меня жалеть. Серьезность проступила на его лице. Я не жалею тебя, а поддерживаю. Это разные вещи, Розали. Неужели ты этого не понимаешь? Ты лицемер, колко бросила она ему. Ты даже сейчас сидишь тут со мной, а не около обожаемой Дафни, которую ты так любишь. У тебя странные понятия об отношениях, Розали, скупо произнес он, выдыхая сквозь сжатые от напряжения зубы. В такие моменты он напоминал Рози змей, которых она так любила. Кто бы говорил, фыркнула она. Алекс некоторое время помолчал, а потом резко поднялся на ноги, отряхивая рукава своей белой рубашки от пыли. Его голубые глаза показательно на нее не смотрели. Легкая досада пробрала Поттер. «Думаю, мне лучше идти, я сыт по горло твоими оскорблениями. Я говорю правду». Алекс внимательно на нее посмотрел. «Нет, ты говоришь то, что думаешь, и даже не задумываешься, правда это или нет». Рози удивленно расширила глаза. Она не хотела, чтобы он уходил, и уж точно не хотела его обижать. Просто ей показалось, что если она расскажет все, о чем она думает сегодня, то Алекс поймет, какая Дафни дура, но кажется, он был совсем другого мнения об этом. «Ты проиграешь спор», – жалко выдавила она. «Я не хочу спорить с таким человеком, как ты». И он повернулся к ней спиной. «Постой», – Рози выскочила на ноги, чтобы остановить его, и дернула за рукав рубашки, но не рассчитала силу, и белая ткань пошла по швам, а Алекс налетел на нее. Земля ушла у нее из-под ног, бедра задели шершавую поверхность бортика фонтана, и они огромным клубом погрузились в холодную воду фонтана. Мутная вода закрыла ей обзор, а тина попала в рот. Алекс рядом с ней попытался выбраться из водного плена, но только сильнее сжал ее руку. И как только она вынырнула, первое, что ей бросилось в глаза, это крючковатый нос мадам Хайди и ее злющие глаза. Воспитательница поставила руки в бока и стояла совсем рядом с каменным бортиком, и Рози могла поклясться, что еще секунда, из ее ушей повалит дым. Почему-то захотелось снова залезть под воду и больше никогда не вылезать. Алекс рядом с ней отплевывался от фонтанной воды и пытался стащить со своих волос бурые водоросли. Не будь ситуация такой щекотливой, Рози бы рассмеялась от вида фурнии с короной из водорослей. Хайди надулась, словно тетушка Марш этим летом, и грозным кивком молчаливо приказала им выбираться на сушу. Опечаленная Рози подхватила Алекса под руку, и они вместе вылезли из фонтана. Холодная вода градом скатилась по ним, так что под ними образовалась небольшая лужица, а одежда липла к коже. Рози казалось, что она стала походить на креветку, которую обтянули безумно тугим фиолетовым платьем. Фурния, завидев воспитательницу, побледнела и стоически сжал губы, чтобы не упасть в обморок. Рози даже было его немного жаль. Все же его первый раз поймала воспитательница, а это незабываемый опыт. «Поздравляю, Фурния, ты выиграл», совсем не разочарованно протянула она, улыбаясь. Впервые на ее памяти проигрыш имел такой сладкий привкус победы. «Я даже готова отдать тебе палочку больше, чем на день». Алекс кисло ей улыбнулся. Кувшиночный лист упал Розе на лоб, и она спокойно отбросила его. В это время мадам Хейди запричитала: «Мадемуазель Поттер, месье Фурнье, как вам не стыдно? Это же какое безобразие! Пробрались ночью, да еще и в запрещенный лабиринт, одни, без сопровождения. Вы представляете, что с вами могло произойти?» — яростно заскулила она. Розе лениво отмахнулась от нее, все это она уже слышала. «А ваша репутация? Вы о ней подумали? Что скажет мадам Руссо, когда узнает, что двое невинных студентов разного пола гуляют в одиночестве? Это ведь уму непостижимо. Всякое нарушение этикета. Нам 14, мадам. Сомневаюсь, что мы могли сделать что-то противозаконное», — ощетинился Алекс, явно уязвленный подобными намеками. Рози со смехом наблюдала за ними. «Французы, одним словом, не смейте мне грубить, Александр. Я понимаю, мадемуазель Поттер, она недисциплинированная дикарка, но вы... Что об этом скажут ваши родители?» Рози смущенно прикусила губу, осознав, что у Алекса могут быть серьезные последствия от этого наказания, ведь, как она поняла, его родители довольно суровы. «Ну почему все разумные мысли приходят только в конце? Теперь Фурнье может пострадать из-за ее глупой вспыльчивости и желания его задеть. Не вините его, мадам, это я его сюда притащила, и вина лежит полностью на мне. Месье Фурнье тут ни при чем», — твердо ответила она, стараясь не смотреть на Фурнье. «Боже, хоть бы он молчал и не мешал ей». «Что? Нет, это неправда. Не защищай меня». Совершенно по-мальчишески вспыхнул Фурнье. Рози хотелось побиться о стенку. «Ну и дурак». Рози бросила ему укоряющий взгляд, буквально кричащий заткнуться и не прерывать ее. «У нее-то не было родителей, и ей-то уж точно ничего не будет. И кому же я должна верить?» — скупо обратилась к ним женщина. «Мне, конечно же», — убежденно ответила Рози. «Вы же знаете меня, мне катастрофически не сидится на месте, а месье Александр джентльмен, он просто не мог оставить меня одну в этом страшном и темном месте». Удивительно, как хорошо она научилась врать воспитателям в лицо. Слава богу, Алекс на этот раз молчал и только сверлил ее затылок злым взглядом. Мадам внимательно на них посмотрела, словно решала что-то сложное в уме, наверняка придумывая лучшие варианты пыток, а потом заговорила.